Очень поздно ночью по печной трубе вербовщик сатаны прилетел на метле. Он сел за мой стол, стал мне предлагать в эту темную ночь на метле полетать. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь к чертовой шайке я лечу на шабаш. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь к чертовой шайке я лечу на шабаш. Что же нас обгоняет всякая мразь? Может, кончилась наша волшебная масть? Мы будем гулять в мраке темных ночей. Чашу полную крови для меня ты налей. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь в чертовой шайке я лечу на шабаш. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь в чертовой шайке я лечу на шабаш. В ночной пирушке выпадал сатана, я сам накатил с ним полстакана. Ведьмы, танцуя, улетали во мрак, на метле полетал я и был очень рад. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь к чертовой шайке я лечу на шабаш. Эй, ведьма, когда же ты Гарри дашь? Ведь в чертовой шайке я лечу на шабаш.